Послышались шаги, опрятного вида старушка пропустила его в переднюю и, показав на узкую дверь, сказала: «Толкните ее, она не заперта. Ателье в конце коридора». Длинное помещение освещалось через стеклянную крышу. Двое мужчин в синих блузах ходили среди цинковых чанов, наполненных кислотой. На полу валялись фотографии, пакеты с химическими реактивами, клише, скомканные бумаги. Стены были увешаны афишами и журнальными иллюстрациями. «Могу я видеть господина Ламбара?» «Он у себя в кабинете. Можете здесь пройти, только осторожнее, смотрите, не запачкайтесь. Налево, первая дверь». Добравшись до двери, Магре услышал раскатистый голос Ван Дамма. Невозможно было разобрать ни слова. Он сделал еще несколько шагов, и голоса сразу умолкли. В полуоткрытую дверь просунулась голова Ламбара. «Вы ко мне?» – спросил он, не узнав комиссара в полутьме. В небольшом кабинете у окна стоял письменный стол, два стула и несколько стеллажей. На столе беспорядочно разбросаны счета, проспекты, бланки, письма. Ван Дамм, сидевший в углу кабинета, нехотя кивнул в сторону Мегре. «Что вам угодно?» – спросил Ламбар, освобождая стул от бумаг и пододвигая его в сторону посетителя. «Получить одну небольшую справку», – стоя ответил комиссар. «Я пришел узнать, были ли вы когда-то знакомы с неким Жаном Лекоком Дарневиль?» – спросил он резко. Этот вопрос прозвучал, как взорвавшаяся бомба. Ван Дамм поспешно отвернулся в сторону. Ламбар, чтобы скрыть свой испуг, быстро наклонился и поднял с пола какую-то бумажку. «Мне кажется, что я уже слышал эту фамилию», – пробормотал Ламбар. «Он местный уроженец, не так ли?» Он был бледен и нервно перебирал бумаги на столе. «Но я, право, не знаю, что с ним сталось. Это было так давно?» «Жеф! Скорее, Жеф!» – послышался женский голос из коридора. Задыхаясь от быстрой ходьбы, появилась старуха, открывшая Магре дверь. Дрожащими руками она взволнованно теребила передник. «Жеф! В чем дело?» «Девочка! Быстрее! Быстрее!» Жеф, пробормотав что-то нечленораздельное, выбежал вон. Двое мужчин остались одни. Ван Дамм вынул из кармана сигару, медленно ее раскурил. Комиссар, казалось, не замечал его присутствия. Засунув руки в карманы, с трубкой в зубах, он расхаживал по кабинету, с любопытством поглядывая на стены, увешанные рисунками и афортами. Там же находились картины в простых, гладких рамах. Это были слабо написанные пейзажи, на которых трава и листья, деревья были одинакового густо-зеленого цвета. Несколько карикатур, подписанных Жефом, были вырезаны из местных газет. Мегре поразило обилие странных рисунков, написанных в романтическом жанре, напоминавшем манеру Гюстава Доре. На одном сделанном тушью рисунке на перекладине в виселице сидел огромный ворон, клюющий голову повешенного. На другом листе, на кресте колокольни под деревянным петухом, болталось голое человеческое тело. На рисунке, где была изображена опушка леса, стояло на переднем плане дерево, на каждой ветке которого висело по повешенному. Иногда мертвецы были одеты в костюмы XVI века. На некоторых рисунках внизу были какие-то неразборчивые подписи. Под одним из них было написано четверостишье из баллады о повешенных Вийона. Тема казни через повешение являлась лейтмотивом не менее 20 работ, выполненных карандашом, тушью и акварелью. По-видимому, все эти мрачные произведения были написаны несколько лет тому назад. Теперь они висели вперемешку с набросками для юмористических журналов, альманахов и афиш. На рисунках часто повторялось написанное в разных ракурсах, но всегда одна и та же древняя церквушка, маленькая, приземистая, с покосившейся на один бок колокольней. Мегре переходил от одного рисунка к другому. Следивший за ним взглядом Ван Дамм выражал явное беспокойство. Прошло не менее четверти часа, пока вернулся Ламбар. У него были влажные глаза. «Вы меня извините», — сказал он. «Моя жена только что родила девочку. В его голосе помимо воли чувствовалась гордость, но глаза с тревогой перебегали с Мегре на Ван Дамма. «Это у меня третий ребенок. Казалось бы, пора привыкнуть, а я волновался, как в первый раз. Вы видели мою тещу? У нее их было 11, но она тоже плакала от радости. Я забегал сообщить эту радостную новость рабочим. Теща хочет привести их наверх, показать новорожденную. И тут ее взгляд, его взгляд встретился со взглядом Мегре, который молча стоял около рисунка, изображающего повешенного. Греки молодости. Теперь я понимаю, что все это плохо, но тогда казалось, что из меня выйдет великий художник. Эта церковь находится здесь, в Льеже? Жеф ответил не сразу. Уже более 7 лет, как она не существует. Ее снесли для того, чтобы на этом месте построить новую. Она была некрасивой, без всякого стиля, но очень древняя. В ней было много таинственного, как и в окружавших ее узеньких улочках. Увы, их тоже снесли вместе с нею. Как она называлась? Церковь Святого Фальена. Новая, которую выстроили, носит тоже название. Жозеф Ван Дамм заерзал, как будто нервы у него сдали окончательно. Его внутреннее напряжение выдавали едва заметные беспокойные движения, неровное дыхание, подрагивание пальцев и нервное покачивание ногой, которое он упирался в письменный стол. «Вы в то время были уже женаты?» – осведомился Мегре. Ломбар рассмеялся. «Что вы? Тогда мне было всего 19 лет, и я посещал курсы живописи в Академии художеств. Вот, смотрите», – и он показал на дилетантский портрет молодого человека, в котором, однако, нетрудно было узнать неправильные черты его лица. Волосы были зачесаны назад, черная блуза застегнута до самой шеи, под отложным воротничком красовался большой бант. Не обошлось далее без традиционного черепа. «Если бы мне в то время сказали, что я кончу тем, что сделаюсь фотогравером», с иронией произнес Ломбар. Присутствие Ван Дамма стесняло его не меньше, чем присутствие Мегре. Было заметно, что ему очень хотелось от них отделаться. Вошел рабочий справиться по поводу клише, которое еще не было готово. «Скажи заказчику, чтобы он пришел после обеда. Он говорит, что это поздно. Тем хуже для него. Объясни ему, что у меня родилась дочь». В его глазах мелькала смесь радости и страха. Движения выдавали состояние предельной нервозности. Лоб был покрыт каплями пота. «Может быть, разрешите предложить вам что-нибудь выпить? Пройдите, пожалуйста, ко мне наверх». Они шли по длинному коридору, стены которого были покрыты голубым кафелем, что создавало впечатление чистоты, но напоминало больницу. «Я отправил обоих своих парней к Шурину. Сюда, пожалуйста», – сказал он, вводя их в столовую. Маленькие квадратные окна, темная мебель, обитая тисненной кожей. Над диваном большой неумело написанный портрет молодой женщины. Мегре сразу решил, что это портрет жены Ломбара. Как он и ожидал, здесь тоже были развешаны рисунки повешенных, но значительно лучше написанные, чем те, которые висели в рабочем кабинете, и все окантованные. «Что будете пить, вино или настойку?» Комиссар почувствовал на себе свирепый взгляд Ван Дамма, который неустанно следил за всеми деталями этой встречи. «Вы сказали, что знали Жана Дарневиля». Этажом выше, где, должно быть, находилась роженица, слышались чьи-то шаги. «Насколько я припоминаю, он учился со мной в одной школе», – рассеянно ответил Ломбар, прислушиваясь к слабому писку новорожденной, и поднял стакан. «За здоровье моей малышки и моей жены». Он разом опорожнил свой стакан и, сдерживая слезы, отошел к буфету, делая вид, будто что-то ищет. «Мне необходимо пройти к жене, извините меня». «Пожалуйста, но в такой день, как сегодня...» Ван Дамм и Мегре молча пересекли двор, огибая фонтан. Комиссар с насмешкой поглядывал на своего спутника, спрашивая себя, что тот теперь предпримет. Как только они вышли на улицу, Ван Дамм небрежным жестом дотронулся до шляпы и молча удалился прочь. В Льеже такси попадаются редко. Мегре, незнакомый с маршрутами трамвая, вынужден был вернуться в гостиницу пешком. Там он пообедал и просмотрел местные газеты. В 2 часа дня

Письмо было без подписи. Зато оно изобиловало избитыми оборотами, обычными для деловой переписки, как, например, «Имею честь сообщить, буду вам весьма обязан». Мегре обедал в одиночестве. Он обнаружил, что интересы его по ходу дела несколько изменились. Он теперь меньше думал о Луи Жене, Лекоке Дарневилле, но зато его неотступно преследовала мысль о произведениях Жефа Ламбара. Все эти повешенные, то смешные, то зловещие, то мрачные, то багрово-красные, то мертвенно-бледные, не выходили у него из головы. В половине 11 вечера он отправился в путь. Было без 5:50, когда он вошел в кафе. Маленькое, спокойное помещение, переполненное завсегдатаями, играющими в карты. Здесь его ожидала большая неожиданность. В углу, недалеко от стойки, за столом сидели 3 человека. Морис Белуар, Жеф Ламбар и Жозеф Ван Дам. Наступило замешательство, длившееся все время, пока гардеробщик помогал Мегре снять пальто. Белуар поклонился, приподнявшись наполовину, Ван Дам не шевельнулся, Ламбар, лицо которого сводил нервный тик, ерзал на стуле в ожидании того, какую позицию займут его товарищи. «Подойти мне к ним, сесть за их стол», – подумал комиссар. «С коммерсантом я завтракал в Бремене, Белуар угощал меня в своем доме вином, у Жефа я был сегодня утром». «Здравствуйте, господа», – сказал, подходя к ним Мегре. «Что за счастливый случай свел нас сегодня?» На диване рядом с Ван Дамом было свободное место, и комиссар плюхнулся на него, не ожидая приглашения. «Кружку светлого пива, пожалуйста», – сказал он официанту. Никто не прерывал наступившей тишины. Ван Дам, сжав челюсти, упорно смотрел перед собой. Жеф Ламбар ерзал на стуле, так, словно его кусали блохи. Белуар рассматривал ногти. «Как себя чувствует госпожа Ламбар?» Посмотрев по сторонам, как бы ища подтверждение своим словам, Жеф пробормотал. «Очень хорошо, спасибо». На стене над стойкой висели часы, и Мегре отсчитал 5 минут, во время которых никто из присутствующих не проронил ни слова. «Я выиграл, ваша карта бита!» – кричал кто-то справа. «Беру взятку!» – произнес человек слева. 3 кружки пива, 3!» – обратился к официанту какой-то толстый мужчина. Жеф первым нарушил молчание. «Тем хуже, но я больше не могу», и бросился к двери, на ходу схватив свое пальто. «Пари держу, что, выскочив на улицу, он тут же разразится рыданиями», – произнес Мегре. Ван Дам упорно рассматривал мраморную доску стола, отпивая маленькими глотками пива. Атмосфера за столом была накалена. Мегре курил свою трубку, с удовольствием пил пиво и поглядывал на стрелки часов. Это был самый необычный вечер в его жизни. Молчаливая борьба длилась уже 52 минуты. Жеф Ламбар вышел из игры в самом начале, но двое других держались хорошо. Мегре сидел между ними как судья, но судья, который не обвиняет, а выжидает, и мысли которого неизвестны противникам. Зачем он пришел? На что он надеется? Что знает? В чем сомневается? Ждет ли какого-нибудь нечаянного оброненного слова, которое поможет подтвердить его подозрения? Раскрыл ли уже все, или его самоуверенность – только игра? Молчание их угнетало. Но они не смели его прервать, ждали, что вот-вот что-то произойдет. Но ничего не происходило. Официант с удивлением поглядывал на их мрачный стол. Со столов исчезли карты, посетители начали расходиться. Официант вышел на улицу для того, чтобы закрыть ставни. «Вы еще остаетесь?» – спросил изменившимся голосом Белуар, повернувшись к Ван Даму. «А вы?» «Не знаю». Тогда Ван Дам, постучав монетой по столу, спросил у подошедшего официанта. «Сколько?» «9 франков 75 сантимов за всех». Они поднялись из-за стола, не глядя друг на друга, официант помог им одеться. «Приятного вечера, господа!» На улице был туман. Ставни везде уже были закрыты. Вдалеке раздавались шаги запоздалых прохожих. Все трое стояли в нерешительности, не зная, куда направиться. В кафе заперли двери на ключ. «Ну что ж, господа», – произнес наконец Мегре, – «мне остается только пожелать вам спокойной ночи». Рука Белуара, которую он пожал первой, была холодна, как лед. Ладонь Ван Дамма, наоборот, была горячей и влажной. Комиссар поднял воротник пальто и, покашливая, двинулся по совершенно пустой улице. Он напряженно вслушивался во все шорохи, сам не понимая, почему он даже в воздухе, ему чувствовалась опасность. Правую руку он держал на курке, лежавшего в кармане револьвера. Откуда-то доносился шепот. Все вокруг было аккуратно густым туманом, окутано густым туманом. Неожиданно раздался сухой звук выстрела. Мегре резко бросился на другую сторону улицы, прижался к двери. Слышно было, как кто-то со всех ног побежал в переулок. Комиссар прибавил шаг, но без опаски, поглядывая в ту сторону, откуда в него стреляли. На вокзальных часах, которые были видны из окон его номера, пробило 2 часа. Сидя в кресле, Мегре писал письмо, время от времени помешивая затухающий в трубке огонь. «Старина Люка, так как я не знаю, что может со мной случиться, то хочу дать тебе несколько указаний и необходимые сведения для продолжения следствия, которое я начал. На прошлой неделе в Брюсселе бедно одетый человек с повадками бродяги запечатал в конверт 30 билетов по 1000 франков каждый и отправил их почтой на улицу Ракет в Париж. Расследование показало, что он адресовал их себе и что он не раз уже посылал себе крупные суммы денег, которые впоследствии сжигал. Доказательством тому служит то, что при обыске у него в камине нашли остатки пепла от сожженных банковских билетов. Он проживал по паспорту, выданному на имя Луи Жене, и работал более или менее постоянно в механической мастерской на улице Ракет. Был женат, имел ребенка, но жил отдельно от семьи. В Брюсселе, выслав по почте деньги, он покупает чемодан, чтобы сложить в него вещи, находившиеся в номере гостиницы. По пути в Бремен я заменяю этот чемодан другим. И Жене, которая, казалось, вовсе не думала о самоубийстве и купил еду на ужин, пускает себе пулю, как только замечает пропажу вещей. В чемодане находился старый костюм, не принадлежавший Жене. Тот, кто его носил, несколько лет назад участвовал в драке. Костюм порван и запачкан кровью. Костюм пошит в Льеже. В Бремене на тело самоубийцы приходит взглянуть некий Жозеф Ван Дам, торговый посредник, уроженец Льежа. В Париже я узнаю, что Луи Жене в действительности Жан Лекок Дарневиль, родившийся в Льеже. Он учился в местном университете, из своего родного города он исчез около 10 лет назад, ничего противозаконного за ним не замечено. В Реймсе видели, как Жан Лекок Дарневиль до своего отправления в Брюссель зашел в дом Мариса Белуара, заместителя директора банка, а последний это отрицает. Однако 30 тысяч франков, посланных из Брюсселя, были взяты у этого Белуара. У него в доме я застал Ван Дамма, прилетевшего самолетом из Бремена, Жефа Ламбара, льежского ретушера, и Гастона Жанина, также родившегося в этом городе. Когда я возвращаюсь в Париж в компании Ван Дамма, он пытается втолкнуть меня в Марну. Я снова встречаю его в Льеже, в доме Жефа Ламбара. Вот уже почти 10 лет тот раскрашивает стены дома рисунками, изображающими повешенных. В редакциях газет, где я побывал, отсутствуют номера за 15 февраля года повешенных. Их изъял Ван Дамм. Однажды вечером я получаю анонимное письмо, автор которого обещает сделать полное признание и назначает мне встречу в одном из льежских кафе. Я встречаю там не одного, а 3 человек. Белуара, он прибыл из Реймса, Ван Дамма и Жефа Ламбара. При виде меня они смущаются. У меня было убеждение, что один из троих решил рассказать все, а двое других пришли в кафе, чтобы помешать ему. Жеф Ламбар крайне нервный, внезапно уходит. Я остаюсь с двумя другими. Когда мы расстаемся, наступает ночь, на улице в тумане, в меня кто-то стреляет. Я делаю вывод, что один из трех хотел заговорить, а с другой стороны, кто-то из них же пытался ликвидировать меня. Ясно, что он выдал себя с головой и в следующий раз попытается не промахнуться. Но кто же это был? Белуар, Ван Дамм или Жеф Ламбар? Я это узнаю, когда он предпримет новую попытку убить меня. В случае, если со мной произойдет несчастье, необходимо, чтобы ты сразу же принял надлежащие меры. Кроме того, прошу тебя повидать госпожу Жанне, и если нужно оказать ей помощь. Ну вот и все. Пора ложиться спать. Мои лучшие пожелания всем на работе. Твой Мегре. Когда в 8 часов утра Мегре проходил через сквер, туман уже рассеялся. На ветках висели ледяные сосульки. В бледно-голубом небе зябко светилось зимнее солнце. И иней, покрывающий деревья, превращался в прозрачные капли воды, падающие на гравий. Комиссар вышел на площадь. Рекламы уже не светились, но ставни на окнах магазинов пока были закрыты. Мегре, внимательно осмотревшись, остановился около почтового ящика и опустил письмо для Люка. «Какой-то человек считает, что для того, чтобы спасти свою жизнь, он должен убить меня», – подумал Мегре. «Он, возможно, наблюдает за мной сейчас, в то время, когда я не знаю, кто он. Скрывается ли опасность в старом доме, где на втором этаже спит роженица, сон который охраняет славная старушка, ее мать, или мне опять угрожает Ван Дамм? А может быть, Гастон Жанин, маленький бородатый скульптор? Правда, его не было в кафе, но он мог подстерегать меня на улице. Что общего все это имеет с повешенными, болтающимися на церковных крестах, и со старым костюмом, забрызганным чьей-то кровью? На перекрестке стоял полицейский с блестящей каской. Комиссар узнал у него, как пройти в центральное полицейское управление. Мегре пришел туда рано, уборщица еще мыла полы, но жизнерадостный секретарь, оказавшийся на месте, немедленно его принял. Комиссар попросил показать ему судебные протоколы всех происшествий, случившихся в городе 10 лет тому назад, подчеркнув при этом, что его особенно интересует февраль месяц. «Вы второй человек, который интересуется событиями 10-летней давности. Вас тоже интересует дело Жозефины Балан, которая в то время совершила квартирную кражу?» «Кто и когда обращался к вам с этим же вопросом?» «Вчера в 5 часов вечера некий уроженец Льежа, сделавший, несмотря на свой довольно молодой возраст, отличную карьеру за границей. Его отец был здесь врачом, а он вот уже несколько лет как уехал в Германию, где владеет большим торговым делом. Жозеф Ван Дамм. Он самый, только он зря приходил. Перерыл всю папку, но не нашел в ней того, что искал. Будьте любезны показать мне папку, которую он брал». Это была зеленая папка, в которой были подшиты пронумерованные по порядку газетные сообщения. Перед датой 15 февраля находилось 5 листов, повествующих о каком-то судебном процессе. 2 листа содержали сообщения о пьяных дебошах, 1 – о краже выставленных в магазине товаров, еще 1 – о драке с нанесением ран. На последнем листе сообщалось о краже со взломом. Мегре не стал их читать, его интересовали только номера страниц. «Господин Ван Дамм рылся в этой папке?» «Да, он расположился для этого в соседней комнате». «Благодарю вас». У 5 судебных отчетов были следующие номера страниц. 237, 238, 239, 241, 242. Иначе говоря, 240-я страница была вырвана. Через несколько минут Мегре был уже в городской мэрии. Помимо воли комиссар прислушивался к малейшему шуму, испытывал в груди мучительную тревогу. Это было состояние, которое он очень не любил. Глава 8. Маленький Клейн. Было ровно 9 часов утра. Служащие ратуши, торопливо пересекая открытый двор, поднимались по красивой каменной лестнице. На верхней площадке курил трубку швейцар с холеной бородой в отделанной галуном форменной фуражке. На его обкуренную пенковую трубку падал луч утреннего солнца. На мгновение комиссар позавидовал этому человеку с наслаждением, выпускающему из трубки мелкие колечки дыма. Вдруг на боковой лестнице на втором этаже Магре увидел поспешно поднимавшегося вандама, который в одно мгновение исчез в приемной суда. Комиссар бросился за ним следом. Наконец, на одной из площадок, где сходились пролеты обеих лестниц, они столкнулись. Оба задыхались от быстрой ходьбы, но старались при этом непринужденно держаться перед служителем, с любопытством разглядывающим их. Пока Магре бежал вверх по лестнице, он был почти уверен в том, что Ван Дам и здесь успел его опередить, уничтожив протокол от 15 февраля. Но по установленному обычаю все начальники отделов в начале рабочего дня собирались в кабинете у бургомистра, где комиссар полиции лично докладывал о происшествиях, случившихся за истекшие сутки. Только после этого и начинался прием посетителей. «Мне нужно видеть секретаря по очень важному делу», – сказал Магре, стоя рядом с Ван Дамом. Деловой человек из Бремена пробормотал: «Ничего, я вернусь позже», и поспешно удалился, оставив поле боя за комиссаром. Его шаги гулко раздавались в пустых залах. Немного позже служитель проводил Магре в служебное помещение, где затянутый в мундир с непомерно высоким воротником секретарь принялся рыться в протоколах 10-летней давности. В кабинете было чисто, тепло, на полу лежал пушистый ковер. Солнце, падая на огромную, занимающую всю стену картину исторического содержания, ярко освещало написанную в натуральную величину фигуру епископа с жезлом. После получасового обмена любезностями и поисков Магре нашел среди протоколов, заведенных в связи с похищением кроликов, кражей в магазине и пьяным дебошем, докладную записку следующего содержания. Полицейский Лагас из 6-го отделения, направляясь сегодня в 6 часов утра к месту дежурства, мимо церкви Сен-Фалиен, обнаружил висящее на паперти мертвое тело. Вызванный к месту происшествия врач засвидетельствовал смерть некоего Эмиля Клейна, 20 лет, по профессии маляра, проживающего на улице Потнуар. Как показало медицинское освидетельствование, смерть повесившегося на шнурке от шторы Клейна наступила около часа ночи. В кармане самоубийцы, кроме мелких монет, ничего ценного обнаружено не было. В дальнейшем следствие показало, что 3 месяца назад по неизвестной причине Клейн бросил работу и сильно бедствовал. Возможно, что его самоубийство вызвано нуждой. Уведомление о смерти было своевременно отправлено его матери, вдове Клейн, по следующему адресу. Взяв такси, Магре поехал в заводской район. Унылые серого цвета маленькие домики рабочих походили один на другой. Около самого завода проходила узкоколейка. На одной из улиц он свернул к дому, где когда-то жила госпожа Клейн. «Могу я видеть госпожу Клейн?» – спросил Магре у женщины, моющей порог дома. «Она умерла 5 лет тому назад, а ее сын умер раньше ее. Он плохо кончил, повесился». От нее же Магре узнал, что отец Клейна был штейгером, работал в угольных копях, мать его ютилась в маленькой мансарде дома, остальные комнаты дома она сдавала в наем. «В 6-е полицейское отделение», – приказал комиссар шоферу такси. Полицейский Лагас с трудом вспомнил подробности дела. Лил дождь, одежда его намокла, рыжие волосы закрывали лицо. «Вы не припомните, Клейн был высокого роста?» «Нет, скорее маленького». Комиссар направился в жандармерию и провел там около часа в канцелярии, пропахшей острым запахом кожи и лошадей. Если ему тогда было 20 лет, то он должен был проходить военную подготовку. Вы говорите, Клейн на букву «К»? В папке освобожденных от военной службы на 13-м листе значилось: рост 1 метр 55 сантиметров, объем груди 80 сантиметров, диагноз – слабые легкие. Единственный результат утреннего похода совершенно очевидно доказал, что костюм «Б» не принадлежал Клейну. А все-таки есть какая-то зависимость между этими самоубийствами, подумал Мегре. Подъехав по набережной к церкви, Мегре принялся внимательно ее рассматривать. Она стояла на обширной земляной насыпи. По правую и по левую сторону от нее открывался вид на бульвар, застроенный многоэтажными домами, такой же, как и церковь современной архитектуры. Проходя мимо пищебумажного магазина, Мегре увидел в витрине цветную фотографию старинной церкви, низенькой, коренастой, совершенно почерневшей от времени. Одно крыло у нее было подперто брусьями. Около церквушки ютились низкие грязные лачуги с покосившимися стенами. Все вместе создавало впечатление средневековья. Узенькими улочками Мегре наконец добрел до улицы Пот-Онуар с ее тошнотворным запахом. По мостовой протекал мутный мыльный ручей, берущий свое начало на расположенном неподалеку мыловаренном заводе. На порогах домов играли чумазые дети. Здесь, несмотря на солнечный день, было почти темно. Яркие лучи солнца еле проникали на узкую, как трубу, улочку. На закопченных домах невозможно было разглядеть цифры номеров, и комиссару пришлось спросить, где находится дом номер 7. Ему указали на дом со двора, который доносился шум электрической пилы рубанка. Здесь помещалась столярная мастерская. В ее открытых настежь дверях у верстаков работали трое мужчин. На железной печурке на слабом огне тихонько кипел котелок со столярным клеем. Один из рабочих, подняв голову, вынул изо рта погасший окурок и с любопытством оглядел посетителя. «Скажите, пожалуйста, не знаете ли вы, где здесь когда-то жил Клейн?» Человек показал пальцем в сторону темной лестницы, пробурчал: «Поднимитесь на самый верх, там уже кто-то есть». «Новый жилец?» «Поднимитесь и увидите. Второй этаж. Ошибиться нельзя, лестница ведет только в эту квартиру». На лестнице было темно, через несколько ступенек перила оборвались. Комиссар зажег спичку и увидел перед собой дверь без замка и дверной ручки. В замочную скважину была продета веревка. Засунув руку в карман, где лежал револьвер, он толкнул дверь и остановился на пороге. В углу, прислонившись к стене, стоял Ван Дам, смотревший на него испуганным и удивленным взглядом. «Не находите ли вы, что нам пора поговорить на чистоту?» – произнес резким голосом комиссар. Ван Дам молчал. Помещение было старинной архитектуры, возможно, что когда-то предназначалось под монастырскую келью, казарму или гостиную. Пол в комнате был наполовину дощатым, наполовину выложен неровными каменными плитами. Такими плитами обычно в старину укладывали полы в монастырях и часовнях. Стены были оштукатурены, треугольники из красно-бурого кирпича служили отделкой для оконных проемов. В окна были видны неровные кровли соседних крыш с коньками и водосточными трубами. На полу в беспорядке валялись заготовки стульев, крышки для столов, дверь с выбитой из рамы филенкой, котелок с клеем, поломанный рубанок и пила с выломанными зубьями. В противоположном углу под висящим потолке фонарем стоял матрац с продавленными пружинами. Он был небрежно заслан куском старинной индийской ткани. Такую иногда удается купить у торговцев случайными вещами. Стены были увешаны цветными картинками, копиями фресок и карандашными рисунками с изображением искаженных лиц и гримасничающих фигур. Внизу под ними висел плакат:

все погибло. Внезапно, глупо, в течение нескольких дней. Все уничтожено, разбито на мелкие части. Все. И лишь потому, что, стиснув кулаки, он посмотрел на лежащее на полу оружие, потом на Мегре. Пора со всем этим кончать. Кто из нас будет рассказывать? Все это так глупо, так глупо! Повторил он опять. Казалось, что он вновь заплачет, но кризис прошел. Он уселся на край дивана, подперев подбородок руками. «Я вам не помешаю?» – раздался веселый голос неожиданно вошедшего столяра. «Итак, вы пришли сюда снова? Хотите полюбоваться на все это?» – сказал он, показывая рукой на стены. Никто не ответил. «Вы не забыли, что остались должны мне за последний месяц 20 франков?» «О, я пришел сюда вовсе не для того, чтобы вам об этом напомнить. Сколько раз я весело смеялся, вспоминая, что в тот день, когда вы уезжали отсюда, бросив весь этот хлам, вы говорили, возможно, что настанет день, когда лишь один из этих набросков будет стоить дороже всего вашего дома. Я, конечно, этому не поверил, но однажды привел сюда торговца картинами, который унес несколько рисунков, дав за них целых 3 франка. До сих пор пишете картины?» «А вот вас я что-то не узнаю», – обратился столяр к Магре. «Разве вы тоже посещали их сборище?» «Нет». «Ох, и лихие же это бы парни были. Моя жена все советовала выгнать их вон, потому что они зачастую забывали платить за квартиру. Но они мне так нравились, черт побери, и так забавляли, что я их не трогал. Они были из тех, кто носит самые широкополые шляпы, курит самые длинные трубки, проводит ночи за бутылкой вина, распевая при этом хором песни. А какие красивые девушки к ним тогда приходили. Кстати, господин Ламбар, знаете ли вы, что случилось с той, портрет которой валяется здесь на полу? Она вышла замуж за инспектора крытого рынка и живет неподалеку отсюда. У нее родился сын, который учится в одной школе вместе с моим». Ламбар встал, подошел к окну, ничего не отвечая, в надежде, что столяр наконец уберется вон. Наконец, далее он заметил, что здесь происходит что-то необычное. «Похоже, что я вам помешал. Ну, ладно, я вас оставляю. Может, здесь не хватает чего-нибудь, хотя уверяю вас, что мне никогда и в голову не приходило взять себе что-нибудь, хотя... Нет, извините, один пейзаж я все-таки взял и повесил у себя в столовой. Но если он вам нужен, я сейчас же принесу его обратно». Возможно, что он еще долго бы болтал, но его позвали снизу. «До скорого свидания, господа. Мне доставило большое удовольствие увидеть вас всех вместе». И голос затих, так как дверь захлопнулась. Мегре закурил трубку. Болтовня столяра разрядила напряженную обстановку, и комиссар, показывая на надпись под одной картиной «Друзья апокалипсиса», спросил: «Так вы называли свои сборища?» Белуар ответил почти спокойным голосом: «Да, я вам все объясню. Поздно теперь уже от чего-нибудь отпираться». «Я хочу говорить. Дайте мне возможность рассказать», – прервал его Жеф Ламбар. «Это было немногим более 10 лет тому назад. Я проходил курс учения живописи в академии, носил шляпу с большими полями и вместо галстука широкий бант. Со мной вместе там же учились еще 2. Гастон Жанин на скульптурном отделении и маленький Клейн на живописном. Каждый из нас воображал себя, по крайней мере, Рембрандтом. Все произошло стихийно. Мы много читали, увлекались эпохой романтизма. Иногда несколько дней клялись именем какого-нибудь писателя, потом также неожиданно от него отрекались для того, чтобы поклоняться другому. Маленький Клейн снял помещение, где мы сейчас находимся, и у нас вскоре вошло в привычку собираться здесь зимними вечерами. Нас особенно настраивала на романтический лад атмосфера средневековья, царящая в этих стенах. Мы пели старинные баллады, читали наизусть Франсуа Вийона. Я не помню, кто из нас первым наткнулся на апокалипсис, стал его читать. Однажды мы где-то познакомились с несколькими студентами. Белуаром, Армандом Лекоком Дарневилем, Вандамом и неким Морте. У его отца неподалеку отсюда была мясная лавка, где он торговал требухой и потрохами. Мы пригласили студентов к себе в гости. Самому старшему из нас то время еще не было 22 лет. Самый старший из нас был ты, Ван Дам, не правда ли? С тех пор, как он начал свой рассказ, ему стало заметно легче. Голос окреп, взгляд стал тверже. Кажется, идею объединить нас в какое-то общество и образовать братство апокалипсиса подал я. В те времена я зачитывался романами о тайных обществах, существовавших в прошлом веке, статьями о сборищах в университетах Германии, о клубах, объединяющих науку и искусство. И Ломбар, не удержавшись от насмешливой улыбки, показал на стены. Нас было трое мазил, Клейн, Жанин и я, представлявших собой искусство. Господа студенты олицетворяли науку. Мы долго пили, доводя себя до крайнего возбуждения, гасили свет, устраивали полумрак и курили. Воздух становился синим от дыма. Сборища наши заканчивались приблизительно около 3 часов утра. Мы очень гордились собой. В этом нам помогало дешевое вино, которым мы наполняли желудки. Я как сейчас вижу Клейна. Он был очень слаб здоровьем. Мать не могла помогать ему, и он жил на сущие пустяки, зачастую обходясь одним вином. Напиваясь, мы чувствовали себя гениями. Студенческая группа была немного более благоразумной. Она состояла из сыновей обеспеченных родителей, кроме Лекока Дарневиля. Мы были убеждены, что когда проходим по бульвару, все смотрят на нас с восхищением и страхом, и поэтому назвали себя гордо последователями апокалипсиса. Думаю, что никто из нас не прочел его всего целиком, только один Клейн, когда он был совершенно пьян, цитировал какие-то отрывки. Было решено оплачивать помещение для сборищ всем сообща. Находились девчонки, соглашавшиеся бесплатно нам позировать. Они соглашались и на все остальное, вы понимаете. Мы воображали их грезетками, героинями бульварных романов. Одна из них, глупая как тёлка, но очень красивая, портрет которой валяется на полу, служила нам моделью для Мадонны. Из состояния чрезмерного возбуждения, в котором мы постоянно находились, нервы у нас были натянуты, как струны. Особенно это касалось Клейна. У нас были свои собственные взгляды на великие проблемы, занимавшие умы человечества. Мы презирали все вокруг, презирали буржуазное общество и праведный образ жизни. Мы считали себя элитой, маленькой группой гениев, которых господин Случай соединил вместе для того, чтобы переделать весь мир. Мы объявили себя сверхчеловеками, не признающими законов и людского суда, исполнителями воли Божьей, околевающими от голода, но гордо шагающими по улице, обдавая прохожих презрительными взглядами. Мы расходились не раньше, чем на улице покажется гасильщик фонарей. Зябко поеживаясь от предутренней прохлады при тусклом свете наступающего утра, расходились мы по домам. В ту зиму у меня не было пальто. Старое совсем износилось. А на деньги, которые отец дал мне для покупки нового, я предпочел купить себе шляпу с широкими полями. На упреки отца я ответил, что холод такой же предрассудок, как и все другое. Подстрекаемый нашими идеями, я объявил моему отцу, честному человеку, оружейному мастеру, ныне скончавшемуся, что родительская любовь является самым неблагодарным из всех чувств, достойным всяческого презрения, голым эгоизмом, и что первый долг ребенка заключается в том, чтобы отречься от своих родителей. Нас было 7. 7, вообразивших себя альфой и омегой. 7 сверхчеловеков, 7 гениев, 7 мальчишек. Жанин работает в Париже на фабрике, изготовляющей манекены. Белуар стал банкиром, Ван Дам – коммерсант, а я – фотогравер. Наступило напряженное молчание. Клейн повесился в дверях церкви. Лекок застрелился в Бремене. Снова наступило молчание. На этот раз на месте не усидел Белуар, он встал и направился к окну. Вы все время рассказываете про шестерых. А что стало с седьмым? Спросил Мегре. Его, кажется, звали Мортье. Что же случилось с сыном торговца потрохами? Ломбард так впился в него взглядом, что комиссар стал опасаться нового истерического припадка. Ван Дам вскочил, опрокинув стул. Это было в декабре, не правда ли? Что же случилось с ним тогда? Настаивал Мегре. Через месяц будет 10 лет после того, как здесь что-то произошло. Этому что-то через месяц? Наступает срок давности. Он быстро встал и, подняв с пола автоматический пистолет Ван Дамма и барабанный револьвер Жефа Ломбара, положил их в карман. Это было вовремя, так как одновременно с ним за этим оружием потянулась рука Ломбара. Видя, что он опоздал, Ломбар повернул комиссару свое залитое слезами лицо и в бешенстве закричал: «Из-за вас! Из-за вас одного! Я даже не прижал к груди свою малютку, мою новорожденную дочь. Я даже не знаю, как она выглядит. Понимаете вы это?»